Драконьи источники. Хусюань опомниться не успела, как снова оказалась на руках у Лаолуна. Тот категорически отказался терять время на воздушной лестнице и легко перелетал с острова на остров, поднимаясь все выше. Хусюань лишь мельком удавалось увидеть, что на этих островах находится, поскольку Лаолун нигде не задерживался. Проходило лишь несколько мгновений, когда он пружинисто сгибал колени перед новым прыжком. Еще несколько в воздухе, в зависимости от того, насколько далеко был очередной остров. «И сколько у тебя островов, ты тоже не знаешь?» Между делом спросила Хусюань. «Не считал», — отозвался Лаолун. «Но явно больше тысячи». Хусюань припомнила свои размышления. «Тысячи островов, и на них тысячи лаолунов», и подумала, что верхние небеса не так уж и густо населены. На островах, которые Лаолун использовал вместо трамплина, небесные звери им не встречались. Правда, это были небольшие острова. Мысли ухнули вниз вместе с Лаолуном, который, как метеорит, спикировал на летающий остров, парящий ниже остальных. Поднялось облако пыли. Во все стороны полетели комья земли и обломки горной породы. Хусюань прикрыла лицо рукавом. «Ох», — сказал Лаолун сокрушенно, — «не рассчитал немного». Когда Хусюань отвела руку от лица и посмотрела, то сразу поняла, от чего Лаолун сокрушался. Они были в глубоком кратере, который появился буквально пару минут назад, проломленный ударной волной от сапог Лаолуна. Ошметки грязи испачкали их одежду кляксами разной величины, и даже на носу Лаолуна красовалось пятно. Хусюань потерла ему лицо краем рукава. «Ох, ох», — повторил Лаолун. «Ну да ничего. По счастью, мы как раз на острове с источником. Потратим четверть часа на то, чтобы привести себя в порядок». «Источники?» — переспросила Хусюань. Лаолун проворно выбрался из кратера и только тогда поставил Хусюань на ноги. Сложно сказать, что ожидала увидеть Хусюань, когда Лаолун упомянул источники, но уж точно не то, что увидела. Впереди было монументальное сооружение пирамидальной формы, из вершины которого струился дымок. Стены покрывали глубокие борозды, и лишь издалека можно было заметить, что они складываются в изображения драконов, вписанных в треугольники граней пирамиды. Великие драконьи источники, выстроенные в незапамятные времена. Воды целебные и благотворно влияют на тело и ци. Поэтому драконы славятся небывалой силой и неземной красотой. «Что?» — тут же воскликнул он, потому что Хусюань серьезным видом принялась его разглядывать, как какую-то диковинку. «Я бы сказала, воды влияют на самомнение, и не сказать, чтобы благотворно», — заметила Хусюань с улыбкой. Но Лаолун действительно был хорош собой. Этого Хусюань не признать не могла, потому и улыбалась. Внутреннее убранство пирамиды было такое же, как в любом другом купальном доме. Они сначала попали в комнату для переодеваний. «Пока мы отмокаем в источнике», — сказал Лаолун, — «одежду выстирают». «Снимай». Ему одежду снимать необходимости не было. Он небрежным движением повязал на бедрах полотенце, тогда как его чешуйная одежда превратилась обратно в кожу. Хусюань невольно позавидовала такой способности. Лаолун протянул ей купальное одеяние. Тонкий белый халат, полагая, что Хусюань, зная ее характер, сочла бы неприличным купаться, в чем мать лиса родила. «А кто будет стирать одежду?» — осведомилась Хусюань. «Енотьи прачки». Лаолун ногой подпихнул корзину с грязной одеждой к выходу. Великие драконьи источники действительно оказались впечатляющего размера. Хусюань подумала, что в каменном бассейне, наполненном дымящейся водой, смог бы поместиться дракон в натуральную величину. У воды был минеральный запах. «Она не слишком горячая», — сказал Лаолун. Спрыгнул с бортика в источник и протянул Хусюань руку. «Драконьи температуры». У Хусюань возникли кое-какие сомнения насчет драконьей температуры, и ноги в источник она погружала с опаской. Но вода действительно оказалась лишь теплой, несмотря на исходящий от нее пар. «В ней можно плавать», — сказал Лаолун, заметив, как оценивающе приглядывается Хусюань к источнику. «Не маленькие же», — смутилась Хусюань, у которой такая мысль действительно мелькнула. «Так ведь здесь никого, кроме нас, нет», — возразил Лаолун. «Если ты, конечно, умеешь плавать. Лисы ведь плавают?» «Плавают, конечно. Но в мире демонов нет рек, только ручьи, а воду берут из колодцев». «Тогда грех упускать такой случай», — заметил Лаолун. Когда еще доведется увидеть столько воды?» Хусюань после минутных сомнений плюхнулась в воду и проплыла несколько кругов по источнику, громко, по-лисье, отфыркиваясь, если вода попадала в нос. Лаолун просто сел в воду у бортика и уперся локтями в камни, чувствуя, как вода ощупывает его тело и проникает через поры к поврежденным меридианам. Хусюань, наплававшись, села поодаль и несколько раз омыла лицо. «Лисье омовение?» — предположил Лаолун, заметив, что Хусюань несколько странно держит руки при этом и подозревая в этом какой-то ритуал. «Одеяние намокло и липнет к телу», — возразила Хусюань. «Можешь снять», — ухмыльнулся Лаолун. Хусюань вспыхнула и брызнула на него водой. Когда Лаолун решил, что они достаточно отмокли, он вылез из источника и протянул Хусюань руку, чтобы помочь выбраться и ей. Хусюань смущенно отдернула намокшую одежду и отжала подол. Лаолун беззастенчиво любовался ее мраморными коленями и с некоторым плотоядным интересом следил за струйками воды, стекавшими по ним на пол. Сдержаться было сложно, но он все же совладал с собой. «Пока одежду не выстирали», — сказал он, отводя взгляд. «Придется или так ходить, или переодеться во что-нибудь здешнее». «Я распорядился принести...» «Когда?» — изумилась Хусюань. «Мысленно», — несколько смутился Лаолун. Одежда действительно уже поджидала их в комнате для переодевания. Хусюань скептически поглядела на две приличные стопки аккуратно свернутых одеяний и заметила. «Тебе ведь не нужна?» «Это парадная», — со вздохом сказал Лаолун. «Драконы не могут менять цвет чешуи, поэтому моя одежда всегда или синяя, или зеленая. Для торжеств принято надевать такую». Он развернул одно из одеяний. Оно сверкало серебром. «Для торжеств?» «Мое возвращение и парад небесных зверей», — опять смутился Лаолун. «Она не тяжелая, не беспокойся». «Меня больше беспокоит, что она тесновата», — с неудовольствием заметила Хусюань, переодеваясь. «Никогда такого не носила». Одеяния, разумеется, были драконьего покроя. Хусюань привыкла носить просторные лисьи одежды, а эти облегали ее фигуру. Выглядели они точно так же, как и одежда Лаолуна, с небольшими вариациями. Рукава плотно прилегали. Хусюань подумала, что в такие ничего не припрятать. Вероятно, все лисы думают об одном и том же. Лаолун оценивающе поглядел на Хусюань, кивнул и предложил ей собрать волосы блестящей шелковой лентой, похожей на змеиную чешую. Демоническая мода предполагала распущенные волосы, лишь малая часть которых была забрана на затылке в пучок с помощью шпилек или диадемы. Открывать шею полностью считалось неприличным. Работая, Хусюань обычно повязывала волосы платком. Лаолун за редким исключением носил волосы забранными в хвост. У него была красивая длинная шея и выразительные ключицы. С позволения Хусюань, Лаолун сам прибрал ей волосы и сделал это довольно ловко. Височные пряди заплел в косы и связал их на затылке лентой, захватывая и часть распущенных волос, так что это был не совсем драконий хвост. Но и не вполне лисья прическа, скорее некий компромисс между тем и этим. Хусюань оглядела себя как смогла и с легким неодобрением покачала головой. «Слишком щегольски. Лисьи знахари так не одеваются». «Ты почетный гость», — возразил Лаолун. «А вообще на тебя хоть мешок надень». «Говоришь, что мне ничего не идет?» — обиделась Хусюань. Лаолун засмеялся и за плечи привлек ее к себе. «Наоборот, на тебя хоть мешок надень, все равно ты такая хорошенькая, что скулы сводит». «Скулы сводит?» — высоко подняла брови Хусюань. Вероятно, это была высшая форма драконьих комплиментов. У лис скулы обычно сводило от чего-нибудь кислого. «Взял бы и съел», — уточнил Лаолун. «Не в буквальном смысле, я надеюсь». «Как знать», — загадочно улыбнулся Лаолун. «Как знать».